Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Кривошлыкова. Загадка секретной комнаты. Пропускной режим. Ученики входят и выходят с территории исключительно по школьному пропуску. Ученики школы не могут проводить гостей на территорию пансиона. Запрещено использовать пропуск для доступа к лифту других учеников или посторонних лиц.